Утопия. Утопические идеи никогда не покидали умы человечества. Поиски и эксперименты по созданию лучшего общества, чего стесняться, лучшего мира, не прекращаются по сей день. Наивно полагать, что человеком движет лишь жажда собственной выгоды. Напротив, в каждом из нас живет дитя, стремящееся к воплощению идей из пикника на обочине братьев Стругацких. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным. С годами мы об этом забываем, позволяя реализму и здравому рассудку подавить столь прекрасные мысли. Лишь единицам хватает энтузиазма и силы воли заявить о своих намерениях, еще меньше притворяет замыслы в жизнь, навсегда изменяя общественное мировоззрение. Интернет-пространство стремительно обзавелось плеядой таких личностей, громко заявивших о перспективах и векторе развития сети. Эту главу я посвящаю им. Осколки их идей слагались в манифесты, во многом схожие и дополняющие друг друга. Это лишний раз подтверждает ожидания тогда еще небольшого интернет-сообщества, увидевшего едва ли не безграничные возможности новой эпохи. Я приведу три манифеста. Увидите ли вы в них сегодняшний интернет? Не уверен. Но что, вне сомнений, получите мощный энергетический заряд. Чтобы проследить динамику изменений, привожу манифесты в хронологической последовательности их публикаций. Авторство первого текста принадлежит одному из ведущих инженеров компании Intel, Тимоти Мэю. Мэй – один из создателей и самый активный участник электронной рассылки из 90-х – Cyberpunkers. Тогда он опубликовал множество эссе о криптографии. Криптография – наука о методах обеспечения конфиденциальности, невозможности прочтения информации посторонним, целостности данных, невозможности незаметного изменения информации, аутентификации, проверки подлинности авторства или иных свойств объекта, а также невозможности отказа от авторства. Но и наибольшую популярность приобрел его манифест криптоанархизма. Утопичность и революционный дух работы вызывают снисходительную улыбку, однако появление такого текста в 1992 году – признак наличия у многих жителей сети амбиций, амбиций политических и социальных. Давайте ознакомимся с полным текстом этой работы. Призрак бродит по современному миру, призрак криптоанархии. Компьютерные технологии стоят на пороге того, чтобы дать возможность отдельным людям и группам общаться и взаимодействовать абсолютно анонимно. Два человека смогут обмениваться сообщениями, заниматься бизнесом, заключать электронные контракты, не имея возможности установить подлинные имена, личность друг друга. Взаимодействие в сети невозможно будет отследить из-за многоканальных изменений маршрутов, зашифрованных пакетов и предупреждающих от несанкционированного вмешательства блоков, которые наделяют криптографические протоколы практически идеальной защитой. Репутация будет иметь первостепенную важность при заключении сделок, гораздо большую, чем сейчас имеет оценка кредитоспособности. Эти нововведения полностью изменят характер государственного регулирования, возможность взимать налоги и контролировать отношения в экономике, возможность хранить информацию в секрете. Изменит свою сущность даже понятие доверия и репутации. Технология для такой революции – а революция эта будет определенно и социальной, и экономической, теоретически разработана в прошлом десятилетии. Ее методы основаны на использовании открытых ключей, систем аутентификации на основе доказательств с нулевым разглашением и разнообразных программных протоколов, предназначенных для взаимодействия, аутентификации и верификации. До сегодняшнего дня в центре внимания были академические конференции в Европе и США, конференции, за которыми пристально наблюдало Агентство национальной безопасности. Но лишь недавно компьютерные сети и персональные компьютеры приобрели быстродействие, достаточное для практической реализации этих идей. И в следующее десятилетие быстродействие возрастет еще более для того, чтобы сделать эти идеи экономически осуществимыми и необратимыми. Государство, очевидно боясь социальной дезинтеграции, пытается замедлить или приостановить распространение таких технологий, ссылаясь на соображения национальной безопасности, использование этих технологий наркоторговцами и неплательщиками налогов. Любое из этих соображений будет обоснованным. Криптоанархия позволит свободно торговать национальными секретами, а также незаконными препаратами и краденым. Анонимный компьютерный рынок сделает возможным даже создание отвратительного рынка заказных убийств и вымогательств. Криминальные элементы и иностранцы станут активными пользователями криптонета. Но это не остановит криптоанархию. Точно так же, как технология книгопечатания изменила социальный строй и уменьшила могущество средневековых гильдий, криптографические методы принципиально изменят корпорации и роль государства в экономических транзакциях. В сочетании с возникающими рынками информации, криптоанархия создаст ликвидный рынок любых материалов, которые можно представить в виде слов и изображений. Подобно кажущемуся второстепенным изобретению колючей проволоки, позволившей ограждать огромные ранчо и фермы и тем самым навсегда изменившей представление о земле и правах собственности в западных штатах, второстепенное открытие темной стороны математики стало кусачками, разрезающими колючую проволоку вокруг интеллектуальной собственности. Действуйте, ибо вам нечего терять, кроме этих изгородей из колючей проволоки. Освобождение новой социальной и политической энергии должно привести к свободе информации и человеческого выбора. Все решает лишь пользователь. И вот спустя 4 года, в 1996 году, свет увидела Декларация независимости киберпространства Джона Перси Барлоу. Характерная особенность работы – радикальные взгляды, подносящие идею криптоанархизма до виртуальной цивилизации сознания. С первых строк бросается в глаза напыщенность слога, если угодно запредельный градус пафоса. Все это говорит о решительном эмоциональном фундаменте, и для этого были свои предпосылки. Всемирный экономический форум в Давосе и попытка Конгрессом США принять закон о благопристойности коммуникации, регламентирующий распространение порнографии и прочей неблагоприятной информации в интернете, факторы, играющие решающую роль в ограничении свободы в сети по Барлоу. В итоге мы видим претензиозный манифест, призывающий пользователей изменить мировоззрение и выступить в роли созидателей нового общества. Правительство индустриального мира, вы, утомленные гиганты из плоти и стали, моя же родина, киберпространство, новый дом сознания. От имени будущего я прошу вас, у которых все в прошлом, оставьте нас в покое. Вы лишние среди нас, вы не обладаете верховной властью там, где мы собрались. Мы не избирали правительство, и вряд ли когда-либо оно у нас будет, поэтому я обращаюсь к вам, имея власть на большую, нежели та, с которой говорит сама свобода. Я заявляю, что глобальное общественное пространство, которое мы строим, по природе своей независимо от тирании, которую вы стремитесь нам навязать. Вы не имеете ни морального права властвовать над нами, ни методов принуждения, которые действительно могли бы нас устрашить. Истинную силу правительствам дает согласие тех, кем они правят. Нашего согласия вы не спрашивали и не получали. Мы не приглашали вас, вы не знаете ни нас, ни нашего мира. Киберпространство лежит вне ваших границ. Не думайте, что вы можете построить его, как если бы оно было объектом государственного строительства. Вы не способны на это. Киберпространство является делом естества и растет само посредством наших совокупных действий. Вы не вовлечены в наш великий и все более расширяющийся разговор. Вы не создаете богатство наших рынков, вы не знаете нашей культуры, нашей этики и неписанных законов, которые уже сейчас обеспечивают нашему обществу больший порядок, чем тот, которого можно достичь вашими наказаниями и запретами. Вы заявляете, что у нас есть проблемы, решать которые должны вы. Вы используете это заявление как предлог для вторжения в наши земли. Многие из этих проблем не существуют. Там же, где есть реальные конфликты и недостатки, мы выявим и устраним их собственными средствами. Мы устанавливаем свой собственный общественный договор. Этот способ правления возникает согласно условиям нашего, а не вашего мира. Наш мир другой. Киберпространство состоит из взаимодействий и отношений, мыслит и выстраивает себя подобно стоячей волне в сплетении наших коммуникаций. Наш мир одновременно везде и нигде. Не там, где живут наши тела. Мы творим мир, в который могут войти все без привилегий и дискриминации, независимо от цвета кожи, экономической или военной мощи и места рождения. Мы творим мир, в котором кто угодно и где угодно может высказать свои мнения, какими бы экстравагантными они ни были, не испытывая страха, что его или ее принудят к молчанию или согласию с мнением большинства. Ваши правовые понятия собственности, выражения, личности, передвижения и контекста к нам неприложимы. Они основаны на материи, здесь материи нет. Наши личности не имеют тел, поэтому в отличие от вас мы не можем достичь порядка посредством физического принуждения. Мы верим, что наш способ правления возникнет на основе этики просвещенного эгоизма и общего блага. Наши личности могут охватить многое, что находится в нашей юрисдикции. Единственный закон, который признают практически все входящие в наш состав культуры, мы надеемся, что сможем отыскать частные решения, исходя из этого общеполагающего принципа. Но мы не можем принять решение, которое вы стараетесь навязать. Сейчас вы создали в Соединенных Штатах закон, акт о реформе телекоммуникаций, который отвергает вашу собственную конституцию и оскорбляет мечты Джефферсона, Вашингтона, Милля, Мадисона, де Токвиля и Брандесса. Эти мечты должны теперь заново родиться в нас. Вы испытываете ужас перед собственными детьми, потому что они чувствуют себя как дома в мире, в котором вы всегда будете эмигрантами. Поскольку вы их боитесь, вы трусливо перекладываете свои родительские обязанности на бюрократический аппарат. В нашем мире все чувства и высказывания, от низменных до ангелических, являются частями единого целого, глобального разговора в битах. Мы не можем отделить воздух, который удушает, от воздуха, по которому бьют крылья. В Китае, Германии, Франции, России, Сингапуре, Италии и Соединенных Штатах вы пытаетесь установить информационный карантин, дабы предотвратить распространение вируса свободомыслия, воздвигнув заставы на рубежах киберпространства. Эти меры способны сдерживать эпидемию некоторое время, но в мире, который скоро будет охвачен средствами коммуникации, несущим биты, они не будут работать. Ваша все более и более устаревающая информационная промышленность желала бы увековечить свое господство, выдвигая законы, как в Америке, так и в других странах, требующие права собственности на саму речь по всему миру. Эти законы провозглашают, что идеи – всего лишь один промышленный продукт, благородный не более, чем чугунные чушки. В нашем же мире все, что способен создать человеческий ум, может репродуцироваться и распространяться до бесконечности безо всякой платы. Для глобальной передачи мысли ваши заводы больше не требуются. Эти все более враждебные колониальные меры ставят нас в положение, в котором оказались в свое время приверженцы свободы и самоопределения, вынужденные отвергнуть авторитет удаленной единообразной власти. Мы должны провозгласить свободу наших виртуальных «я» от вашего владычества, даже если мы и согласны с тем, что вы продолжаете властвовать над нашими телами. Мы распространим наше «я» по всей планете так, что никто не сможет арестовать наши мысли. Мы сотворим в киберпространстве цивилизацию сознания. Пусть она будет более человечной и честной, чем мир, который создали до того ваши правительства. Подобному тексту впору появиться в художественном произведении. Радикальные помыслы, социальный конфликт – отличная основа бестселлера для умелого пера. Однажды я понял, что все, что меня окружает, это неестественный миропорядок, который может быть только таким. В мире полно вещей, которые можно изменить. Что еще важнее, в мире полно вещей, которые нужно изменить. Как только я это понял, обратного пути уже не было. Заявил автор следующего манифеста в одном из своих интервью. Аарон Шварц – энергичный, молодой, темноволосый парень, интернет-активист, программист, писатель, IT-визионер и автор партизанского манифеста. Перед тем, как ознакомиться с еще одним видением основ интернет-пространства, изложенным в 2008 году, стоит коснуться жизненного пути его автора. Соавтор спецификации RSS 1.0. RSS – один из форматов передачи информации в интернете, предназначенный для описания лент новостей, анонсов статей, изменений в блогах и так далее. В свои 14 лет создатель сервиса Infogami, впоследствии слившегося с новостным порталом Reddit и соучредитель движения против интернет-цензуры Demand Progress, далеко не полный послужной список этого парня. Он боролся непрестанно и бескорыстно за движение свободы культуры. Лаконичная и точная характеристика Шварца Вирджинии Хефферан в Yahoo News. Становясь старше, Шварц стал уделять больше времени и сил вопросам политики, чего стоит масштабная интернет-акция «Расскажи правительству, почему ты против СОПа». СОПа – законопроект, расширяющий полномочия американских правоохранителей в борьбе с нелегальным контентом в интернете, торговлю интеллектуальной собственностью, защищенной авторским правом и контрафактом. Подробная информация в примечании книги. Впоследствии Шварц стал быстро приобретать влиятельных сторонников и никогда не скупился на активные действия. Кстати, немало времени Аарон уделял исследованиям уровня коррупции в США среди политиков высшего эшелона. Неприятие правил и сомнения во всем, что большинство принимает как данность, привели к трагическим событиям в его жизни. В 2011 году против Шварца было начато судебное преследование за скачивание миллионов документов, научных статей из онлайн-библиотеки GStore. Обвинением предполагалось, что в дальнейшем эти файлы могут быть размещены в свободном доступе. Спустя некоторое время GStore отказалась от иска к Шварцу, однако дело не было закрыто федеральным прокурором США, заявившим: «Воровство есть воровство, вне зависимости от того, использовали ли вы компьютер или лом, украли вы документы, данные или доллары». По целому ряду статей Шварцу грозило более 30 лет заключения. В январе 2013 года, перед тем, как суд мог вынести обвинительный вердикт, Шварц покончил жизнь самоубийством, повесившись в собственной квартире. Информация – это власть. Но, как обычно бывает, с властью есть те, кто хочет обладать ею единолично. Все мировое научное и культурное наследие, опубликованное в течение веков в разнообразных книгах и журналах, стремительно оцифровывается и закрывается от лишних глаз горсткой частных корпораций. Тебе придется переслать огромные суммы издателям вроде Reed Elsevier. Но есть те, кто хочет изменить этот порядок. Движение свободного доступа отважно сражались за право ученых не отдавать свою интеллектуальную собственность корпорациям, а свободно публиковать свои работы в интернете. Так не можно получить доступ любой желающий. Но даже если этот сценарий будет воплощен в жизнь, это коснется лишь будущих работ. Все, что было создано до этого момента, окажется потерянным. Это слишком высокая цена. Принуждать научных сотрудников платить деньги за чтение работ своих коллег, сканировать целые библиотеки, но позволяя их читать только персоналу Google, снабжать научными статьями элитные университеты стран первого мира, но не детей из стран третьего мира – это возмутительно и недопустимо. «Я согласен», – говорят многие. Но что мы можем сделать? Компаниям принадлежат авторские права, и они зарабатывают огромные деньги, и это совершенно легально. Мы никак не можем остановить их. Но все же что-то мы можем. Что-то уже делается, мы можем бороться. Люди, у кого есть доступ к этим ресурсам, студенты, библиотекари, ученые, у вас есть преимущество. Вы кормитесь на этих пиршествах знаний, в то время, как остальной мир сидит под замком. Но вы не должны, вернее, у вас нет моральных прав оставлять эту привилегию только себе. Ваш долг – поделиться ею с миром. И вы это делаете, обмениваясь паролями с коллегами, заполняя запросы на скачивание для друзей. Цитатами из этого манифеста прокурор собирался доказать в несудебном процессе намерение Шварца опубликовать скачанные документы в свободном доступе. Взяв резкий старт и жесткий ритм, непременно выходишь за пределы человеческих возможностей и с невероятной скоростью расходуешь жизненный заряд. С этим предположением умело связывают непродолжительность жизни некоторых гениев или потерю им рассудка в общепринятом расцвете сил. Не знаю, так ли это на самом деле, только в контексте этой истории поневоле задумываешься о существовании подобного свойства жизни. Пылить и фонтанировать высокопарными речами с громкими эпитетами «жертва государственной машины» или «символ борьбы за свободный интернет» не хочется, ведь это уже исполнено соратниками Аарона и активным онлайн-сообществом. Возможно, меня сочтут жутким прагматиком, но я давно утвердился в следующем. Всякая революция нуждается в павших героях. Им предстоит олицетворять не только опасность борьбы с более могущественным противником, но и самозабвенную веру в собственные идеалы.